Этого ведь и не требовалось, так? Чего именно? Звонить. Схинки внимательно посмотрел на комиссара. Достаточно было вынести телефон на поверхность, да? Сейчас догадались. Пытался сделать вам комплимент. Не мне. Человскому обществу. Скромно уточнил Сантьяго. Вы смеетесь над челами, а они, между прочим, большие мастаки по части всевозможных устройств и приспособлений. У них отняли магию. Они заменили ее технологиями и развивают их такими темпами, что скоро вполне возможно сумеют встать с нами на один уровень. Ода в честь обезьян. Я реалист. Тогда посмотрите на вещи реально. Будь у меня сигареты, я бы рассказывал историю куда веселее. Возможно, с большими подробностями. Подробности вы спрашиваете у меня, язвительно заметил Сантьяго. Итак, мы установили, что Ярго недооценил челов. Что дальше? Схинки помолчал. А что с телефоном? Когда Грим вынес его на поверхность, он автоматически нашел сеть и зарегистрировался в ней. Примерно через минуту наблюдатели определили координаты базы. «Опять вездесущие Лас-Вегасы?» На этот вопрос Сантьяго ответил не сразу. Выдержал паузу, насмешливо глядя на Схинки, после чего медленно произнес. «Нет, не они. Наблюдатели кавалерии, что готовилась идти на помощь. Кавалерия не торопилась. Никто не собирался атаковать, очертя голову. Планировался разгром, а не драка. Сантьяго улыбнулся. К тому же, главные действующие лица были еще слишком далеко. Не, Сиакуза, я в натуре не врубаюсь на этих иноземцев. Робко пробормотал копыта, разглядывая проносящийся за окнами чужды московскому оку пейзаж. «Типа, что им? Трудно тачку в 4х4 переделать. Колеса присобачить по шее, ось железную сковать, и всего дело в том я. А денег солубить можно столько, что можно всех местных челов от насморка вылечить на туре!» Ваня промолчал. Не стал ничего отвечать. Несмотря на то, что это была первая, очень осторожная попытка уйбуя завести разговор с тех самых пор, как их выгнали из офиса Rolls-Royce. Тогда разъяренный Сиракуза настолько доходчиво и емко объяснил работодателю глубинный смысл понятия «отсутствие следов интеллекта», что дикарь его понял, притих. Несколько часов сопел, сидя на переднем сиденье, взятого на прокат BMW. Роскошный Rolls-Royce остался в мечтах. И вот заговорил. «Тупые челы, никакого понятия за бизнес. Меня, как мионелые дети, это вообще бесит в натуре!» Молчание Сиракузы копыта не расстроило. «Вот если бы Ваня принялся ругаться, тогда другое дело. Это означало бы, что советник до сих пор в ярости. А раз молчит, значит, успокоился». И в голосе появилась знакомая развязность. «Я что думаю?» «Лас выгоды не видишь, купи себе очки и постарайся разглядеть меня. И к шасову служению иди, уму разуму учиться. У нас на родине как на тачку смотрят? Тетку с крыльями над бампером. Фиг вам, иноземцы, у нас и так тетки есть. У нас меня сначала смотрят на размел в натуре. Если в багажник АК поместится, но это нифига не газей». Значит, клевая тачка, и за уем пацан на туе, а не лох последний на светофоре пается. А если тачка большая, да еще и тетка с крыльями, то тебе полицейский на развилке будет честь отдавать, как будто жирафа едет. Я понял, тебе нужна большая машина. И особняк в натуе, выдал следующую мечту копыта. Прикинь, Сиракуза, домину поставлю там, а! Где все тузы ночуют меня. И чтоб по праздникам на веланде симфонический оркестр наяивал. Уйбуй пальцем указал, где именно находится вожделенная тама. А я там гриль. Чтоб колбаса жарилась, все как тама у других миллионеров на туре. И слуги вокруг бегают, дворецкие там, а штуки твои. Метла, да, тей, еще, ну, и мажордом в ливрее. Клёво, да? Аристократично. Дикарские представления об устройстве богатой домины вызвали у Вани приступ глухой тоски. Копыта, заткнись. Тогда дай поулить, немедленно попросил Уйбой. Дикарь не сомневался, что рано или поздно они с Сиракузой вернутся в Москву, и очень хотел поведать корешам, как он «высекал по иноземщинам я». «Ни за что». «Почему?» «Потому что тогда мы точно не доедем». «А куда мы едем?» «На север». «В Сибирь?» «Мя, братан, ты что, поепух, как касом на туе? Там а такие морозы, что виски в жилах стынет. Я на погибель не хочу в натуре. Я на лоду нужен, мя. Давай лучше кувалди да ковёл из дробовиков за золото стреляться». «Нет, не в Сибирь», — коротко ответил Ваня. «А куда?» Впереди показался небольшой городок, да более напоминающий рекламный проспект. «Хотите увидеть добрую старую Англию? Приезжайте к нам, в Шотландию». «Думал, раз я без оружия, можно делать, что хочешь?» Продолжал надрываться Уйбуй. «Фиг тебе, животное! Вези взад, пока я тебя не загрыз, как тузик грелку мне!» «Копыта, пожалуйста, заткнись!» Устало повторил Ваня. «Ага, сейчас! Вези взад, сказал! И не копыта я тебе, а господин копытом я! Мионел и диссидент!» Сиракуза припарковал БМВ у обочины, повернулся, достал с заднего дивана бутылку и показал работодателю. «Что это?» «Ищи советник мой!» презрительно процедил Уйбуй. «Идиот идиотом, хуже оса в натуре!» «Что это?» «Виски, дубина!» «А где его делают?» «Мья, кретин! Где только его не делают!» Мысли о главном семейном напитке заставили Уйбуя позабыть о панике. Копыта заулыбался и принялся перечислять важнейшие, по мнению всех красных шапок, области земли. «В Ирландиях, в Америках, Канадах, Шотландиях, Япониях, Индиях. Правда, я в это не верю». «Погоди», — остановил Сиракуза, увлеченно загибающего пальцы Уйбуя. «А в Москве делают?» «Делают, но паёный», — немедленно ответил Копыта. «Его эти кретины дуичи пьют, да и то не все. Ну, дуичи, они ведь известные идиоты, они, бывает, даже водку пьют». «Вот именно», — кивнул Ваня. «Что именно?» — не понял Копыта. «Водку я жевать не стану, даже для опытов меня, пробовал же». «Я придумал, как тебе прославиться», — веско произнес Ваня. «Так прославиться, чтобы даже кувалда до тебя не добрался». Уйбуй напряженно поскреб себе под курткой, после чего поинтересовался. «Как?» «Сейчас узнаешь». «Что узнаю?» Если бы Шотландии не существовало, ее следовало придумать хотя бы для того, чтобы предотвратить вымирание целой семьи. Без виски мозги красных шапок не были способны работать даже с обычным, крайне невысоким коэффициентом полезного действия. Исследователи, преимущественно эрлийцы, до сих пор спорили о том, почему именно виски, причем неважно какой, являлся оптимальным катализатором биохимического цикла дикарского мышления. От водки красные шапки становились буйными, от текилы колючими, прием граппы их расслаблял, употребление коньяка подталкивало к революциям, а напитки ниже 40 градусов рассматривались дикарями исключительно в качестве запивки. Виски. В чем секрет? В знаменитой, хотя и спорной монографии брата Сычуса о влиянии сторонних ферментов на молекулярный уровень в принципе, электронная версия книги есть в бесплатных библиотеках всех великих домов. Феноменальной взаимосвязи красных шапок с виски отводилось целых 4 главы. Однако последующие за выходом книги дискуссии показали, что выводы брата Сычуса не безупречны, особенно те из них, в которых дикарям приписывалась разработка технологии изготовления славного напитка. Сами красные шапки С такими заключениями радостно согласились, заявив, что подлые челы выкрали семейный рецепт, а они его с горя забыли. Предлагали даже воевать за возвращение утраты, но были остановлены и через пару дней обо всем забыли. Возвращаясь к монографии брата Сычуса, следует заметить, что более поздние исследования его теорию полностью опровергли. Сейчас доказано, что память о производстве виски не присутствует даже в подсознании дикарей, в силу чего версию их отношения к изобретению напитка принято считать ошибочной. «Три года?» «Минимум», — хладнокровно подтвердил Ваня. «Yes, yes», — закивал головой мистер Макнейл, хотя и не понял смысла произнесенной по-русски фразы. «Блатан, ты еще больше псих, чем осы», — сообщил Копыто советнику. «Тебе ячиться надо и за плавым гуем больше не ездить никогда в натуре. Ты прикинь, в подвале южного фолта стоят бочки с вискаем, а пацаны молчат? Мя, да это сразу и валюция, или всех вешать». «Мы выдерживаем продукт в бочках из-под хереса», — лучезарно улыбаясь, сообщил мистер Макнейл. «Это придает виски неповторимый аромат». «Их даже навы не устьягут, даже если захотят». «Мы производим только купажированные виски. Свадьба длится 8 месяцев». «Обойдемся без выдержки», — предложил миллионеру Сиракуза. «Будет у тебя свежий виски, как бы жале». «Еще раз выругаешься, заезжу», — предупредил Уйбуй. «Паеное пойло я пацанам сбывать не стану. За это меня еще быстрее убьют, чем за золото». «И только потом мы разливаем виски по бутылкам», — продолжал разливаться соловьем мистер Макнейл. «Попробуйте». Копыто жахнул предложенный стакан и продолжил. «Идея, дрянь!» «Идея отличная», — не согласился Ваня. «Я договорюсь с шасами, и они купят для нас у кувалды часть подвала». «Шасы — обманщики!» «Но мы сами купить не сможем», — во второй раз объяснил Сиракуза. «Кувалда — известный параноик. Он решит, что ты хочешь форт взорвать». «А что, как нефиг делать? Сведем в подвал 2 тонны динамита!» «Зачем?» — простонал Ваня. «Ты же сам сказал!» «Я сказал то, что подумает кувалда». «Мья, ты его мысли читаешь?» Копыто настороженно облапал спрятанную под банданой голову. «И мои тоже?» Первоначально идея Сиракузы вызвала у дикаря бурный восторг. В той ее части, где сейчас мы отправимся на винокурню и посмотрим, как производят виски. Припасть к источнику семейного пойла и плавать в нем вечно. Примерно так красные шапки представляли себе рай. И Копыто решил, что мечта сбылась. «Я останусь тут и жить!» «Давай сначала осмотримся». «Давай, но жить я останусь!» Экскурсию по винокурне Уйбуй выдержал стоически. Правда, дал слабину при виде бочек, в которых выдерживалось виски. Начал прикидывать, в какую из них замуроваться. «Как этот мой диагест!» Получил тычок под вздох и успокоился, решив отложить выбор жилплощади на после осмотра. А вот, собственно, план Вани вызвал у Копыта глухое непонимание. «В принципе, мы не испытываем проблем с реализацией, однако я давно подумываю о расширении производства. Если вы нацелены на долгосрочный контракт и планируете выбирать серьезные объемы, ни хрена не выйдет. Короче, шасы купят подвал. Мы завезем туда оборудование и объявим об открытии винокурни. Фирменная марка «Южный форт» для соплеменников. Чудовищная скидка». Ваня внимательно посмотрел на Уйбуя. «Родина тебя не забудет». «Да уж, злопамятная зараза», — пробубнил Копыто. «На что хочешь, спорю, что после этого кувалда тебя и пальцем не тронет», — зашел с другой стороны советник. «Это почему?» «Потому что ты станешь герой семьи и всеобщий любимец. Ты будешь распределять виски. Ты! Добывать его лично и всем продавать дешево. Помнишь, я говорил насчет памятника при жизни?» «У кучи мусора?» «Почему у кучи?» Недоуменно спросил Сиракуза, слабо знакомый с топологией Южного форта. «Потому что рядом с ней у нас самая большая площадь. И там опалот-ед кувалды всегда болтается. Копыто почесал затылок и выдал бизнес-идею. Дуичам скидку давать не станем. Они козлы, потому что... Всем скидку дадим, отрезал Ваня. Иначе революция начнется. Или всех вешать. А на этот раз Уйбуй размышлял подольше. А для чего мы к этому Томазу тогда приехали? И ощерился в ответ на лучезарную улыбку Макнейла. Продукцию испытывать? Тщательно проинструктированный советником копыта сдерживался, пил только то, что предлагал хозяин, и теперь хищно пялился на выставленные для дегустации бутылки. «Попробуйте с водой», — порекомендовал Макнейл, указывая на стакан. «Ага», — отозвался Уйбуй, не дослушав перевод, после чего опрокинул предложенное, жестом отказался от запивки и со всей возможной для себя деликатностью крякнул. «Хорошо». «Этот сорт — наша гордость», — суховато произнес Макнейл. «Нормальное пойло». Копыто вернулся к деловому разговору. «Так что мы тут о позабыли?» «Изучали устройство винокурни», — объяснил Сиракуза. «Теперь мы знаем, что нужно купить». «А...» — Уйбуй оглядел кабинет, в который их завел гостеприимный Макнейл. Припомнил увиденное во время экскурсии, мечтательно улыбнулся, когда перед внутренним взором нарисовались объемистые бочки, и сдался. «Сойдет, ладно. Спроси, сколько стоит?» У Вани отвисла челюсть. Макнейл, понявший, что что-то пошло не так, вскинул брови к волосам. «А еще скажи, что я бегаю, а и гаух. И хочу облагодетельствовать народ, купив виски куню в натуре. Пусть скидывает, то есть и ради демократии моя». «Олигархи так не поступают», — промямлил Сиракуза. «А как же они поступают?» Пишут в газетах всякие гадости. «Мия, братан, ты представляешь меня в газете? Ты в натуре охренел!» Копыто покачал головой, но тут же поинтересовался. «А чем белые олигархи еще занимаются?» «Рассказывают, что их хотят убить». «Тьфу, Мия, хватит калкать!» Задать следующий вопрос Уйбуй не успел. У Вани зазвонил телефон. Мистер Макнейл повернулся на звук, и копыто ловко стырил одну из выставленных на обзор бутылок.